Вообще не желательно родить под аппаратом, было как-то на Западе. Советскому человеку порождает это лично. Вопросы, да? Ну, вы знаете. Ну, да. У меня есть красивый тарах, но это уже последних лет. Вот там в подвале, это у меня по каждой стране, там в Норвегии, все газеты Норвегии. У меня пачка, вот да, полная газета Норвегии. Полная газета у меня все Германии. Ну их никогда никто не видел. Вот я приезжаю один, потому что за мной никто не стоит. Никакая партия, ни министерство культуры, вот это значит, что я делал сам, используя связи. Ну, москвичей, да, личные, миром правят личные связи. Даже вот эти бизнесмены, это все может быть подставное. О нем говорят, а за ним кто-то другой стоит. Вообще, каждое время имеет, я так другого конца начну. Миниатюра – это обработка мертвого материала. Золото, платина, серебра. Я их знаю и на академическом уровне, и на неакадемическом. Как их обрабатывать? Все, что человек делает, зажигалка, самолет или атомную бомбу, что бы он ни делал, от презерватива до корабля, до крейсера, он что делает? Целенаправленно разрушает тот или иной материал, продавая ему нужную форму. Кольцо, пуговица, зажигалка. То есть он должен насиловать материал, он должен знать характер материала, как его насиловать. Так я знаю свойства материалов на высоком уровне. Вот много лет в Москве была такая комиссия, был Артобулевский Иван Иванович и Басов, лауреат Нобелевской премии в физике. Была комиссия, она определяла лучшую научно-популярную книгу. Я получил первую премию и диплом первой степени. Им понравилась антиакадемическая статья о некоторых свойствах материалов. Там я пишу, что нет хрупких. Вот стекло считается хрупкое, но вы берете ее, расплавите октагеном, растягиваете стекло, ну, как воск. Раз! И получилось стекло, растянулось, паутина, я завязываю, какое же оно хрупкое. В то время как есть даже книги, я по руках хрупких дел. Академик лауреат Ленинской премии, герой соцтруда, директор бывшего ЛАМО, Ленинградского оптико-механического объединения. Он пишет, как полировать хрупкие тела. И так как он мыслит еще древними временами, когда дикари кололи камни, им казалось, что хрупко, они не видели микроскопического смещение камня на микроскопическом уровне, то это внедрилось уже в научную систему, это ошибочное понятие, что есть хрупкое, есть пластичное. Но на самом деле все пластично, только на разном уровне, на все пластично. И у меня в этой статье, у меня книжка была моя, «Тайна микротехника», я там говорю, что нет, это все ошибочно, неправильно. Там я критикую даже таких видных физиков мира. И Басов, лауреат Нобелевской премии, говорит, это интересная статья. Они проголосовали, я получил первую премию. Ну, чисто их поразило, знаете, мой взгляд. Я там на сапфире, на рубине, на стекле алмазной пирамиды, я сделал с особо твердого алмаза. Я хорошо знаю огранку алмаза. Я выиграл пирамиду и на рубине, на сапфире, которые по шкале Мооса, есть шкала Мооса, 1, 2, 3, 4, 5, там, кварц 7, сапфир 9, алмаз 10. Но я взял алмаз особой твердости, это гексагональной структуры, такой тетральный, треугольный, пластичный, ее тяжело хранить. Я сделал пирамиду идеальную, и на сапфире рубине вот так почертил и получил такие завитушки, а на стекле целую пружинку. Такой, без нагрева, вы поняли. И это, этими снимками я как бы отжарил этих ученых. И они говорят, что так как они не допускают, что стекло, скажем, пластичное, то они выдумывают, что всякие, чтобы оправдать свои заблуждения. Они говорят, что стекло, оно на последней стадии размывается водой, и, ну, как вы вот карамель кинули, она обслинивается и полируется водой. То есть на последней стадии стекло вроде бы растворяется, получается полировочная, такая полированная поверхность. Но я стекло могу полировать и в керосине, где нет воды, где оно не растворяется. То есть на последней стадии стекло пластифицируется немножко, и получается ровная поверхность. Как на воск вы сделали царапину, вот взяли ее, затерли. Вы поняли, да? Это долго, такая нудная. Так вы учились? Не, я читал книги, но я очень наблюдательный. То есть у меня это крестьянское рассуждение, и я вообще все изучаю. Вот здесь как бы пришельца. Я вкидываю знания, но никогда не привязываюсь ни к чему. Дело в том, что в любой науке, социологии, политике, экономике, физике, везде, самое консервативное течение образуется благодаря авторитетам. Вот какой-то авторитет сказал, что так, вот скажем, Дарвин, что человек пошел от обезьяны. Mm-hmm. А может быть наоборот, знаете, mm-hmm. трудно сказать. И между видами нет переходных периодов, нет переходных промежуточностей. Такое впечатление, что все создано как будто в один день. Это загадочно. Но сказали, что пошел, и все говорят. То есть каждый авторитет – это своего рода бобер, который в течение той или иной науки, они бобры валят деревья своих идей, заваливают течение. И говорят, что Иван Иванович сказал, что это так. Ну, не может быть. Поэтому все открытия делают обычно анархисты, начитанные или очень наблюдательные. И делают всегда на стыке наук. В этой науке, регионе, тут царствует какой-нибудь Платон, а тут какой-то другой авторитетный. И вы поняли. А один выходит и на стыке, здесь контроль слабый на границе. И обычно на стыке сюда открытия делают, где не очень сильные авторитеты тех или иных ученых, вы поняли, да? Да, да, да. И в моей работе, вот видел, я помню, секретарь Академии наук СССР, его привел Патон и говорит, ну что вы можете сказать о ее работах? Он говорит, этот человек или все знает, или не знает ничего. Вы поняли, да? Да, да, да. Понимаете? Так, и мои работы очень дали и раньше, все время, вот, на все есть мода. Вот. На все. Прошла мода. Я сколько уже года, я уже с 56-го года делаю их, и никогда не попадает интерес. Вот люди, ну, это сейчас тут нет, вот они то идут, то много, то у меня полный зал мочи, сейчас бы, ну, когда как, знаете. Так это все обработано, и я благодаря работам еще в советское время периодически создается выставка Экспо. Что такое Экспо? Это обзор всех достижений в мире. Там вот в Ганновере это последний раз был, я понял, уже не захотел, была. Периодически смотрят достижения в мире Экспо. И там съезжается вся, ну, вообще съезжается все спецслужбы там обычно. Все. Они хотят продать по космонавтике, разные там, разработки, разработки. Да. И так еще показать и не выдать. Поэтому там они на выставке заключают договора, знаете, и показать, но и там вот это на Экспо в советское время тоже очень выделяло 3-5 миллионов, и все контролировала Торговая палата СССР. Торговая палата СССР, так не знаю, это контрразведочный миллион. Раньше был там Петровранов, ПИТ все звали. Вот, а сейчас Примаков, это профессиональный контроль. И все остальные государства тоже. Это как бы съезжают все ОМОНы, Петровранцы, все вот это, они все в разведках. Это как бы активные люди. Они сейчас идут их на сцену, вот эти Моисеевы, они как бы компенсируют свою неполноценность физиологической на сцене, а другие идут в политику, в разведку. Они там чувствуют себя полноценным. Это целая такая психология. Да, полноценный мужчина, который полноценный в постели, в жизни, на храме это все играет. Поэтому в разведках обычно голубые были, группа «Пятерка» из которой на нас работала. Это все глупые. Но нормально ее быстро начнут гулять, где-то я женщину ее рано или поздно расколю, женщину люблю очень сложно обмануть. Она мышление как только. Вони інтуїтивні, а не логічні. Мужчини обычно логічні, самці, а вони 22-4, а женщина може йти 63, вона другого типу. Емоціонально наблюдательна, інтуїтивна. Поэтому они там съезжаются, я с ними 27 лет ездил, наблюдал, пил. Я бил всю Америку, от Вашингтона до Нового Орлеана, и от Орландо, где запускают спутники. Американские до Сан-Диего, Даллас, Атланта, Нью-Орлеан, Сан-Диего. Ну, я кругом. Так эти люди вам неприятны? Нет, ну я кстати, среди них и всегда бывает, правда, 10-1-2 государственных. Мы шли за полтора-два месяца, живя в одной гостинице, в конце концов на стендах, люди проходят там мимо меня, и в конце концов каждый начинает с кем-то контактировать, психологически как бы импонирует. Ну, порядочные люди есть, да? Ну, я не сказал, что он порядочный, но всегда государственное мышление всегда есть. Знаете, миром правит, я сказал бы, агрессивное меньшинство.